пролог. В этот раз они встретились на продуваемом северным ветром утесе, о подножии которого разбивались холодные свинцовые волны. Ледяной ветер гонял по небу низкие тучи и рвал свободные белоснежные одежды, прикрывающие тело златокудрого юноши с одухотворенным лицом. Он задумчиво смотрел вдаль, не замечая летящие соленые брызги и резкие порывы ветра. Его собеседник появился на широком морском валуне, просто соткавшись из хмурого утра. На его губах сияла беззаботная, плутоватая улыбка. Курчавый, темноволосый мужчина, одетый в неизменную майку-алкоголичку и джинсы, весело сверкнул глазами цвета вулканической лавы и хлопнул юношу по плечу. «Привет ангелам!» — радостно воскликнул Курчавый. «Или ты предпочитаешь называться Светлым Ирием? Добрый день, Вася! Или правильнее называть тебя Темным Вадием?» — вернул шпильку Златокудрый. «Как работа?» «Было скучно, пока ты не попытался избавиться от одной деятельной души», — весело сообщил Вася и отбросил со лба волосы, обнажив два небольших рога. «Теперь едва успеваю вытаскивать задницу своего подопечного из всевозможных неприятностей. Ты не хочешь рассказать, зачем тебе женская душа в мужском теле?» Ангел внимательно посмотрел на собеседника, но босоногий черт только покачал головой. «Ты ведь знаешь, что слияние не произойдет само по себе. Виктория Викторовна Вавилова так и останется женщиной в мужском теле. Неужели тебе ее не жаль? Прошло 40 дней с тех пор, как мы перенесли ее душу в тело 24-летнего конта Алана Валеда, и пока душа прекрасно справляется. Алан провел реформы в своих владениях, присоединил земли двух баронств, заключил несколько военных союзов, нашел сына, собрал команду верных людей, обзавелся сильными врагами. Вася гордо загнул очередной палец. «И еще он успешно отказывается от всех твоих предложений, Ксю. Так отчего я должен его жалеть? Он будет президентом, как и грозилась Виктория. Парень сказал, парень сделал». Она упряма, в голосе Ксю прозвучало недовольство. «Алан не упрямый, он умный, целеустремленный и верный своим людям. Даже твоя небольшая шутка, которую ты подстроил ему с молодым Игушем, не заставила эту душу вернуться в наш мир». Ангел Ксю смутился, чем вызвал у черта взрыв неподдельного веселья. «Я просто немножко усилил симпатию Виктории к этому молодому человеку. Не думал, что она влюбится», — начал оправдываться Златовласый, но, увидев смеющиеся глаза собеседника, разозлился. «А ты заставил ее заключить сделку с дьяволом». «О да», — мечтательно протянул черт Вася. «Вскоре Алан Валет займет трон, а я буду стоять у него за правым плечом». «Этому не бывать!» «Интересно», — протянул Вася. «Каким образом ты лишишь разумное существо привилегии выбора? Это нарушение конвенции». «Мы с тобой ее нарушили, когда отправили душу Вавиловой в недоразвитый мирок, переживший экологическую катастрофу, в тело опального бастарда короля. Так что отвечать будем вместе», — ехидно напомнил собеседнику ангел. «Раз премии нам не видать, я оставляю за собой право помочь моему другу Алану определиться». Тот, кто выдавал себя за черта, лукаво склонил голову на бок. «Наша пари остается в силе?» Дождавшись кивка Ксю, Вася довольно сощурился. «Тогда по нектару. Я знаю, здесь за углом, всего в нескольких парсеках, шикарное заведение. Ты всегда меня поражал своими знаниями за углов. Если только по одному стаканчику. И учти, друг, я тоже не буду стоять в стороне». Через секунду они исчезли, оставив после себя легкий запах серы и ночных фиалок. Но и его спустя мгновение унес порыв зимнего ветра.